Глава 4. Сандра Вега ненавидела крыс. С самого детства они были ее худшим кошмаром. Однажды в Милане, ее родном городе, Сандра видела, как огромная крыса набросилась на голубя, растерзала бедную птичку и сожрала. Эту сцену она до сих пор вспоминала с омерзением. Поэтому, следуя за Маркусом, который двигался к цели по римским канализационным трубам, она все время была настороже, боясь, что неведомо откуда вот-вот нагрянут целые стаи крыс. Под Римом настоящий лабиринт из различных труб, сточных вод и бесценных памятников прошлого, катакомбы, остатки древних зданий и даже захоронения. Сандра вообще думала, что Рим следует превратить в огромный музей, тщательно оберегаемый и не подверженный никаким современным влияниям. То, что вместо музея тут мегаполис, в котором живут миллионы людей, ей казалось просто абсурдом. Пенитенциарий свободно ориентировался в галереях, все время менял направление, выбирал наиболее простые пути. Он даже мог бы выключить фонарик и идти в темноте. Где-то на середине дороги они вышли в просторный зал. Маркус посветил наверх и показал Сандре свод, расписанный великолепными фресками. «Что это за место?» — спросила та, очарованная сценами застолий и возлияний. «Патрицианская вилла», — Маркус указал на фреску. «Видишь мужчину и женщину? Это хозяева дома». Молодые супруги были изображены в тот момент, когда они собирали плоды в саду, чтобы предложить их гостям. «Их имена позабыты», — заметил Маркус. «Но и через тысячи лет они по-прежнему улыбаются, по-прежнему показывают нам, насколько счастливы». Было что-то чарующее в объяснении пенитенциария. Сандра не могла не сопоставить себя и Маркуса с этой античной парой. Они двое никогда не были счастливы вместе. Может быть, это им не суждено. Их редкие встречи всегда бывали связаны с какими-то проявлениями зла. «Пора идти», — поторопил ее Маркус. Потом отвел фонарик от фресок, и своды померкли, канув во тьму веков. Они шли и шли, пока галерея не уперлась в стену. «Что теперь?» — спросила Сандра. «Теперь наверх». Они взобрались по металлической лесенке и вылезли наружу на улице Сан-Витали, в нескольких десятках метров от здания полицейского управления. Из гаража то и дело выезжали патрульные машины с включенными сиренами. Сандра схватила Маркуса за полу куртки, и они спрятались за углом. Когда все разъехались, агент полиции надвинула на лицо капюшон фуфайки и вместе с пенитенциарием заспешила к зданию, где располагались архивы криминологической экспертизы. Попросив перевода из отдела экспертов-криминалистов, Сандра не стала сдавать ключи. Только бы, взмолилась она, за это время не успели поменять замок. Когда ключ повернулся в замочной скважине, она с облегчением вздохнула. В здании было пусто. Ведь в хаосе этой ночи вряд ли кому-то пришло бы в голову терять время на то, чтобы копаться в бумажках. «То, что нас интересует, находится внизу», — сообщила Сандра. То было место, где хранились нераскрытые дела. Замшелый подвал, настоящий лабиринт высоких стеллажей. Среди полицейских ходила зловещая легенда, будто мертвецы, не дождавшиеся правосудия, выкрикивали в ночной тиши именно тех, кто их погубил. Сандра не стала проверять, работают ли генераторы и поступает ли туда электричество. Даже в подвале включать свет было бы неосмотрительно. «Тоби Фрая так и не нашли, значит, дело его определенно находится тут», — заключила она и принялась за поиски. Пока она шарила по стеллажам, подсвечивая себе фонариком, Маркус стоял в сторонке и смотрел на нее. «Вот», — объявила Сандра. Папок с именем Тоби на корешке оказалось 8. Сандра сняла с полки толстенный пыльный том и отнесла его на столик. На обложке имелась опись содержимого, протоколы, результаты экспертиз, сотни файлов, сохраненных на устаревших DVD. «Самый лучший способ помешать расследованию – это похоронить его под горой бумаг», – тяжело вздохнула Сандра. «Там были и фотографии. Тысячи кадров, заснятых туристами и прохожими». На глазах у Маркуса Сандра открыла папку и тут же наткнулась на документ, в котором подводились итоги следствия. Здесь только говорится, что Тоби Фрай бесследно исчез и больше нигде не появлялся. Бла-бла-бла. Никаких зацепок, никаких улик. 9 долгих лет абсолютного молчания. Как такое возможно? Ведь мальчик исчез в людном месте. Определенно, вокруг Колизея толкались сотни людей. К тому же днем, в конце мая. Как такое возможно, чтобы никто ничего не заметил? Чтобы просмотреть фотографии и видеозаписи, поступившие в управление, были задействованы десятки агентов, но никто ничего не обнаружил. На сохранившихся фотографиях Тоби все время был с матерью, женщиной лет 26 по имени Матильда. Маркус молчал в недоумении. Зато Сандра не скрывала досады. «Если даже здесь и есть какая-то информация, мы ее никогда не найдем. Для этого понадобились бы месяцы, может, даже годы». Она перевернула страницу и потоком воздуха со стола сдула листок бумаги. Сандра нагнулась, подобрала его. Там были записаны цифры. 28-44, 39-10, 44-55. На листке, вырванном из записной книжки. Третий раз за несколько часов Маркус узнал собственный почерк. Поднял глаза от записки, огляделся. «Я здесь был», — сказал он полголоса. Но он ничего не помнил. «Как это возможно?» Сандра не могла поверить. «Как ты сюда вошел?» «Не знаю», — развел руками Маркус, по-прежнему недоумевая. Но эти цифры, без сомнения, записал я. «Так что, по-твоему, они значат?» Ужас перед амнезией снова охватил его, но отвлекаться нельзя, только не сейчас. «Ладно, попробуем рассуждать. Странности совпадения», — напомнил он себе. «Я оставил эту запись как послание, желая что-то сообщить, значит...» «Решение не должно быть трудным». «Фотографии!» — тут же сообразила Сандра. «Единственное, что мне приходит в голову, этот перечень может соотноситься с нумерацией снимков, которые хранятся в деле». Они сняли с полки все 8 папок и принялись листать. Фотографии впрямь были пронумерованы. Наконец, они нашли те 3, номера которых были записаны на листке. Разложили их в ряд. На первой была дама средних лет в ярко-розовых шортах, майке и желтой кепке с прозрачным козырьком. Она улыбалась в объектив, позируя рядом со статистом в костюме римского центуриона. На заднем плане арка Константина и небольшая группа туристов. Именно среди них Сандра и Маркус стали высматривать мальчика в бейсболке с гербом города Рима. Но Тоби там не было. На этот раз след взяла Сандра. «Мужчину, который отирался среди туристов, этого я уже видела», — указала она Маркусу. «Ты с ним знакома?» «Лично нет», — хотела она сказать. «Это тот самый наркоман. Я видела как его убивают на фильме из сотового телефона. Казнят. Вот верное слово. С тех пор, как были сделаны эти снимки, прошли годы. Ты уверена, что это он? Черная блатка. Фразы на арамейском. Здесь он был моложе и еще не так изуродован своим пагубным пристрастием. Но у Сандры не оставалось сомнений. «Да», — подтвердила она. На второй фотографии была группа. Паломники вместе с приходским священником, явно довольные тем, что в программу посещения святых мест включили также и Колизей. Мужчина с первой фотографии был виден со спины рядом с сувенирным киоском. Но ошеломила их третья фотография. Общий план знаменитого памятника, включающий станцию метро и, главное, общественные туалеты. Тот же мужчина стоял прямо перед ними и держал на руках девочку. Что? У Сандры в голове не укладывалось. Зато Маркус понял, но радости ему это не принесло. Похитив мальчика, он отнес его в туалет и переодел. Маркус провел пальцем по белому платьицу. Мимолетная ласка не укрылась от Сандры. И правда, как легко оказалось сделать так, чтобы Тоби исчез навсегда. Все это время на фотографиях искали мальчика и совершали ошибку. Мало кто в состоянии с первого взгляда распознать пол трехлетнего ребенка. Полицейских, да и всех, кто присутствовал там в тот весенний день, обманули стереотипы. Опыт подсказывал им, что ребенок, одетый как девочка, и есть девочка. «Церковь затмения похищает Тоби. Но с какой целью?» — спросила Сандра. Оба боялись найти ответ. «Может быть, мы должны поставить вопрос по-другому? Почему именно Тоби?» «Что ты хочешь этим сказать?» «Сколько детишек находилось около Колизея в тот день?» «Похититель выбрал первого попавшегося?» «Он захватил ребенка, за которым никто не следил, воспользовавшись тем, что мать отвлеклась на мгновение». «Откуда мы знаем, что дело обстояло именно так?» «Если подумать, это подходящее для похищения место. Где удобнее всего скрыть ребенка, как не в толпе?» Маркуса это не убедило. «Но, соответственно, возрастает риск. Почему не захватить ребенка там, где за тобой не следит столько глаз?» «То есть тебе кажется, что выбор был слишком случайным?» «Не знаю. Но можно предположить, что у них была какая-то цель. Что Тоби Фрай не такой, как другие дети. Что для них было важно похитить именно его». «И какой наш следующий шаг?» «Выяснить, почему».